за такое воспитание, которое поощряет желание детей действовать в общих интересах и сообща. Групповое воспитание неуклонно осуществляется в детском саду со всеми детьми от года до 6 лет. Примечание. Под термином «детский сад» хоикудзё в Японии понимается учреждение, которое у нас обозначается двумя словами – ясли и детский сад. Японцы считают, что формирование групповых отношений у детей следует начинать в возрасте 1 года, когда дети в буквальном смысле слова встают на ноги. Основным положением работы воспитателей с годовалыми детьми считается принцип любви и терпения. О реализации данного принципа хорошо рассказано в книге «Детский сад в Японии», написанной группой японских педагогов. Годовалые дети в группе вместе обедают и полдничают, вместе спят днем и даже нередко вместе усаживаются на горшки. Ко всему этому дети постепенно привыкают, и между ними устанавливаются товарищеские отношения. Когда ребенок впервые ест вместе со всеми, часто возникает такая вполне естественная ситуация. Съев свою порцию, он протягивает руку к тарелке соседа, чтобы взять еще. В семье такое поведение ни у кого не вызывает возражений, но в детской группе может случиться по-иному. Ребенок, у которого отнимают еду, начнет защищаться и способен, разозлившись, даже ударить. Поэтому, считают японские педагоги, необходимо сразу же объяснить новичку, что самовольно брать чужую порцию нельзя. Надо терпеливо учить его выражать надлежащим образом свое желание. Воспитатель настойчиво учит малышку: «Скажи, дай мне еще». Одновременно в процесс обучения включается вся группа. Воспитатель просит ребят продемонстрировать просьбу. Демонстратор тут же получает дополнительную порцию. Новичку затем предлагается выразить свое желание словами. Как только он это сделает, ему выдается вознаграждение.